Глава третья. «Но... зачем ему это?» Глупо переспросил Астал. «Что ему это даст?» «Ты знаешь, я тоже думал над этим», признался я. «И мне кажется, что на Мараке висит долг жизни, поэтому его род так усердствует в попытках отправить меня в преисподнюю. Официальным поводом, конечно же, будет наша с Дексамом дуэль, мир его праху. Однако не все Иматирос согласны со своим главой». Я коротко пересказал воителю разговор с родителями убитого мной Дексама на торжестве в честь Йера и поделился мнением, что его смерть внесла неслабый разлад в ряды его семейства. Так что даже подходящего исполнителя на роль моего убийства Мэраку найти затруднительно. Да, и будем откровенны, он глава не самого сильного и многочисленного рода. Если даже у тех же Эстуан или Персус в роду есть по паре престарелых грандмастеров и по полудюжине магистров, то у Иматирос единственный боец, гарантированно могущий меня прирезать в схватке лицом к лицу, это сам Мэрак. «Вот поэтому...» — подытожил я. «У главы рода нет иного выхода, кроме как брать ситуацию в свои руки со всеми вытекающими для меня негативными последствиями». После выложенного расклада Астал примолк и надолго задумался. Мне показалось, что он хочет о чем-то спросить, но не решается. Однако подталкивать и подбадривать я его не стал. Пусть определится сам, действительно ли он хочет задавать свой вопрос. «Послушай, Данмар», — решился наконец воитель, нервно разминая в пальцах мягкую конфету, которая все никак не лезла ему в рот. «Я все хотел спросить, но не решался. Гибель Девита — это ведь твоя работа?» «Ты ведь и так знаешь ответ, Астал?» Осторожно подбирая слова, начал я. Щепетильный воин, повернутый на чести и заветах Воргана, никак не сможет понять и принять убийство ради золота. А ведь именно поэтому Хаурай отправился в небесные чертоги. «Знаю», — выдохнул он, пряча взгляд. «И мне больно осознавать, что ты приложил к этому руку». «Ну вот, началось». Неужели великан сейчас примется читать мне нотации, пытаясь направить по истинному пути? «Нет, я все понимаю», — пошел на попятную Астал. «Общество высокородных опасно и жестоко. Они не прощают слабости и при малейшем ее проявлении разорвут любого. Ты просто вынужден поступать так, как поступаешь». «Все правильно, мой огромный друг», — тихо поддержал я его. «Обстоятельства почти всегда сильнее нас. Чтобы идти к своей цели, мне приходится совершать многое». «А к какой цели ты идешь?» «Пока что я пытаюсь всего лишь овладеть своей искрой и выжить», — честно признался я. «А дальше будет видно». «Выжить», — глухо повторил воитель, словно пытался понять, насколько это веская причина для покрытия себе бесчестием. «А разве путешествие к дьявольскому разлому — это не полная противоположность этому?» «Оставаться в одном городе с желающим прикончить меня магистром?» – подметил я. «Это куда более верный способ отправиться за грань. Я слишком осторожно веду себя в махе, чтоб меня можно было прирезать на улице. Но это не значит, что я могу бегать вечно». «А ты можешь... ну, провернуть с Иматирос то же самое, что и с Девита? Возможно, я бы мог тебе с чем-нибудь помочь?» Признаюсь честно, этим своим предложением Астал вверг меня в настоящий ступор. Неужели уши меня не обманывают? Неужто этот болезненно честный воин готов запятнать себя участием в подлом и скрытном убийстве? И на эту жертву он идет только потому, что... мне грозит опасность? «Спасибо, Астал», — пробормотал я, опуская глаза в пол. «За что?» — непонятливо переспросил тот. «За то, что готов ввязаться в эту безнадежную борьбу ради меня». Смущенно кашлянул здоровяк, сплющивая несчастную конфету в лепешку. «Ерунда! В этом ведь и заключается смысл дружбы». «Не ерунда, Астал. Совсем не ерунда». Мы немного помолчали, думая каждый о своем, пока воитель наконец не спросил. «Так, давай еще раз. Ты все-таки твердо решил отправиться в путь?» «Да». «Ну а как же твое собственное обучение?» «Я надеюсь, что путешествие научит меня гораздо большему, чем тепличные условия Девинатория». «Тогда что ты скажешь, если я замолвлю словечко Кавиму? Что если он составит тебе компанию в этом нелегком странстве?» Здоровяк говорил столь искренне и обеспокоенно, что я не смог отказать ему. Пусть и ничья компания в мои планы не входила, но такой сильный соратник, как Шахирец, действительно мог принести мне невероятно много пользы. А там, в будущем, как знать, быть может, я смогу склонить и его на свою сторону. Люди простые и бесхитростны. Они не видят всей картины и додумывают ее продолжение исключительно в меру своих желаний. «Это было бы неплохо», — сдержанно ответил я, где-то в глубине души желая, чтобы владеющий отказался от предложения своего приятеля. Все-таки жажда испытать свои крылья на огромной дистанции была очень сильной. «Прекрасно! Тогда я пойду и поговорю с ним!» Одним движением Астал закинул в рот раздавленную конфету и поспешил покинуть комнату, пребывая явно в приподнятом настроении. Кажется, он в самом деле радовался, что у него появился реальный шанс помочь мне. «Куда мы идем?» Таосим настороженно следовал за рыжеволосый Персус, словно каждый миг ожидал какого-то подвоха. Он никогда не пылал к ней особо теплыми чувствами и не видел веских причин ей доверять. «Во второе кольцо!» Терпеливо ответила Астра, не спеша, тем не менее, с дальнейшими пояснениями. «И какого черта нам там понадобилось, да еще и на ночь глядя?» Проворчал аристократ, немного успокаиваясь. «Все-таки второе кольцо весьма приличный район. Вряд ли ему там может грозить какая-нибудь опасность. Если б Персу сказала, что ведет его куда-нибудь дальше или даже в пригород, то юноша бы молча развернулся и ушел». «Ты же хочешь поквитаться с маленьким ублюдком, который опозорил и меня, и тебя?» Несколько рисковато бросила его спутница. «Хочу!» Кулаки Таосима сжались помимо его воли, а челюсть сомкнулась так плотно, что захрустели зубы. «Но все еще не понимаю, что нам нужно в другой части города». «Я нашла человека!» Это слово рыжеволосая выплюнула с нескрываемой брезгливостью. «Который может выманить гаденыша туда, где ты с ним сможешь разобраться». «Почему именно я?» Снова чрезвычайно подозрительно осведомился Атерна. «Я думал, ты не меньше моего хочешь прижать этого недоростка». «Не глупи ты, Асим!» С кислой миной ответила Персус. «Как бы мне ни было противно это признавать, но он мне не по зубам. Он прикончил моего жениха, если ты не забыл, а он был почти владеющим. У меня нет ни малейшего шанса». «Дек сам был самонадеянным болваном, а не воином», жестко припечатал юноша. «Не знаю, какие вас связывали отношения, поэтому прости мне мои слова, однако Эматирос больше любил покрасоваться перед молодыми околитами, нежели учиться». «И тем не менее, он превосходил меня во всем!» Строго возразила девушка. «Если кто и сможет нанизать змеёныша на клинок, то это только ты. Я ему не соперница, это уж точно». Атерна молча согласился с ее выводом. И вовсе не потому, что ее слова хоть и косвенно, но льстили Таосиму, а потому, что он объективно считал себя лучшим бойцом прошлого выпуска в Девинатории. Что говорить, если даже дети Элем не могли одолеть его на арене? И тем позорней было поражение, нанесенное этим выскочкой. Собственно, в такое объяснение парень мог поверить, особенно с учетом того, что его спутница теперь больше не являлась дочерью главы рода и вряд ли могла рассчитывать на поддержку семьи в этом вопросе. «А что это за человек?» — продолжил допытываться юноша, пытаясь вытащить из Астры побольше информации. «Одна шлюха, которая периодически захаживает Данмар». «Что?» — искренне удивился аристократ. «А он не слишком ли молод для подобных развлечений?» «Вот это нужно у вас спросить, у парней!» Отчего-то чрезмерно зло отреагировала собеседница. «Вспомни себя в этом возрасте!» Таосим честно попытался воскресить в памяти свои минувшие годы и, к своему сожалению, не смог ответить ничего внятного. Его первые 16 весен были наполнены муштрой и усилены учебой настолько, что смазывались в бесконечную череду однообразных и безликих воспоминаний. Как бы Атерна не силился, но так и не смог вспомнить, сколько ему было лет, когда он впервые облапал отцовскую служанку. То ли 13, то ли 15. Но теперь хотя бы понятно, почему Астра потащила его за стены по темноте. Шлюхи, они ведь, как известно, ночные создания. «Вот тут и оно!» Победно вскинула подбородок девушка, воспринимая молчание собеседника как признание ее правоты. Весь оставшийся путь до логова безымянной падшей женщины они проделывали уже в молчании. В какой-то момент Астра свернула с оживленной улицы, увлекая Таосима в ничем не примечательный проулок, который совершенно неожиданно окончился не глухим тупиком, а резной деревянной дверью, Рыжеволосая, словно бывала здесь уже не впервые, целенаправленно подошла к ней и постучалась каким-то хитрым длинным шифром, который Атерна даже попытался запомнить. Юноша тут же напрягся, готовясь выхватить палаш и призвать на помощь свою искру, если вдруг Персус задумала против него какую-то подлость. Почему-то его интуиция настороженно вскидывалась, когда он начинал обдумывать всю эту затею. Но в то же время, какой смысл был у рыжеволосой девчонки желать ему зла? Они с ней были чуть ли не из разных миров, которые почти не пересекались. Но это не значило, что нужно позабыть о предосторожностях. Мысли Таосима прервала распахнувшаяся дверь, и он тут же позабыл о всех своих намерениях. На пороге неприметного жилища их встретила вовсе не зрелая женщина, как почему-то думалось парню, а совсем юная девушка, которая выглядела даже моложе Астры. Незнакомка с первых мгновений приковала взгляд аристократа своей статью и кокетливой манерой держаться. Она была облачена в обтягивающее бирюзовое платье, невинный цвет которого резко контрастировал не только с откровенным фасоном, но и с самим ремеслом этой чертовки. Длинный боковой вырез, идущий вдоль подола до самого бедра, соблазнительно оголял стройную загорелую ногу, и Таосим не мог себя заставить отвести глаза от него. Казалось, что в образе этой шлюхи перед ним предстало воплощение всех потаенных фантазий, которые витали в темных закоулках его разума. Нет, конечно же, Атерна успел за свои годы попробовать множество женщин. Да вот только все они были служанками его семьи, которые не могли отказать наследнику в удовлетворении его мужских потребностей. Да и близость с ними казалась такой же серой и безинтересной, каковыми были и они сами. Эта же незнакомка, хоть и не могла похвастаться миловидностью личика, уж больно грубыми чертами она обладала, но ее обаяние и шарм приковывали мужское внимание похлеще приворотного зелья. И юный Атерна сразу же поддался этим чарам, подобно мотыльку, подавшегося на пламя свечи. Да уж, теперь можно было понять, почему Недомирок тоже клюнул на такую. Завидев, как аристократ бесстыдно пялится на нее, девушка стыдливо улыбнулась и слегка шевельнула ногой, еще более оголяя свое бедро. И кто знает, к чему бы привело это ее вульгарное кокетство, если пастра больно не пихнула Таосима локтем в бок. Резко выдохнув, парень поборол оцепенение и заставил себя поднять глаза на лицо незнакомки. И небесная тысяча, лучше бы он этого не делал. Потому что ее глубокое декольте, совсем неожиданно повстречавшееся на пути его взгляда, притягивало к себе внимание гораздо сильнее, чем длинный разрез платья. «Дамин?» Девушка низко поклонилась, бесстрастно демонстрируя содержимое тесного лифа под другим углом. «Рада видеть вас в своей скромной обители. Меня зовут Кара, и я полностью к вашим услугам». Голос у этой плутовки был настолько преисполнен сладостной истомой, что у Атерна перехватило дыхание. Чтобы не выглядеть совсем глупо, он с высокомерным видом кивнул, словно бы принимал ее слова как должное. Когда Кара обратилась к Астре, ее тон очень отличался от того, которым она заговорила с аристократом. Не было уже в нем этих волнительных ноток, подобострастия и плохо скрываемого желания угодить. Как и не было низкого учтивого поклона. «Дамина, прошу следовать за мной». Судя по тому, как поджались губы у Персус, ее подобное обращение вовсе не обрадовало. Но она пришла сюда ради дела, а потому молча последовала за девушкой вглубь ее жилища, которое Таосим уже не мог воспринимать как логово путаны. Обстановка внутри была по-настоящему красивой и расслабляющей. Шелка, бархат, дорогие зеркала, приятный полумрак, изящная шахирская мебель. Судя по всему, эта Кара вовсе не бедствовала и зарабатывала своей красотой достаточно, чтобы жить так близко к стенам Первого Кольца. Впрочем, оно и не удивительно. Однако Астра, оказавшись в этом гнездышке, не выглядела впечатленной. Напротив, она брезгливо морщила нос, словно перед ней предстало самое вульгарное и пошлое зрелище, какое можно только вообразить. Вскоре Кара привела своих гостей в небольшую гостиную, обставленную в том же стиле, что и недлинный коридор. Отсюда можно было рассмотреть открытый деревянный проем, занавешенный полупрозрачной тканью, за которой высилась огромная царская ложа, где можно было ночевать хоть впятером. «Прошу вас, присаживайтесь». Блудница указала аристократам на два кресла, а сама осталась на ногах, демонстрируя знание этикета. Простолюдинам не полагалось сидеть в присутствии знатных без особого разрешения, поэтому она медленно прошествовала к буфету и извлекла оттуда три украшенные чаши и запечатанный кувшин с вычурным тонким горлышком. Ловким движением сломав сургуч, запирающий сосуд, она поставила позолоченные бокалы на стол и наполнила их ароматным виноградным напитком, запах от которого тут же призывно защекотал ноздри. Таосим поначалу не собирался притрагиваться к предложенному угощению, но видя, как сначала сама Кара, а потом и Астра отпили из своих чаш, все-таки сделал осторожный глоток. «Будьте осторожны, почтенный Дамин», — тут же проворковала хозяйка будуара, поймав взгляд Атерна. «Это вино очень крепкое. Оно ударяет в голову раньше, чем вы того можете ожидать». «Вполне обычное вино», — подпустил свой голос покровительственных ноток юноша и, словно желая доказать свои слова, снова приник к кубку. «Как скажете, Дамин», — игриво стрельнула глазами Кара. «Но если вам вдруг покажется, что вас слишком сильно расслабило, то, молю, останьтесь отдохнуть в моей скромной обители. Хмель — не лучший спутник на любой прогулке». Первым порывом Таосима было вежливо отказаться от этого предложения, но приятное тепло, разлившееся по телу, вынудило его благодарно кивнуть. В конце концов, он действительно был не прочь провести здесь некоторое время. Так почему бы и нет? «Может, мы все-таки поговорим уже о том, для чего собрались?» — почти гневно вмешалась в диалог Персус. Похоже, аристократку происходящее изрядно злило, как и то, что на нее подчеркнуто не обращают внимания. «Прошу прощения, Дамина Астра». Блудница наигранно прикрыла глаза, словно стыдила себя. «Конечно, давайте обсудим наши дела. Я так поняла, что вас интересует один из моих клиентов?» «Именно», — вставил слово наследник Атерна, вдруг почувствовав себя до нельзя уверенно. «Я очень хочу встретиться с ним, и чем раньше, тем лучше». «Что ж, ваше желание для меня закон». Снова фривольно склонилась незнакомка. «Осталось только определиться в цене. Я, как и любая честная труженица своей профессии, привыкла за работу получать определенное вознаграждение». С этого и начался долгий затяжной торг, в котором Таосим по сути не участвовал. Он был достаточно обеспечен, чтобы заплатить любую цену, а вот Астра, видимо, в средствах оказалась стеснена. Поэтому она со стервенением бросилась воевать за каждую монету, пытаясь сбить назначенную Карой цену. Изначально блудница запросила 1500 акатов, считая это достойной ценой за предательство своего постоянного клиента. И именно своей выгодой она и оперировала в первую очередь. Мол, визиты Данмара принесут ей в перспективе куда больше золота, нежели одна разовая акция, после которой он перестанет к ней наведываться. Но рыжеволосая сумела сбить эту сумму сначала до 100, а потом и до 80 монет, утверждая, что ни одна шлюха не стоит таких денег. Саму же Кару, казалось, ее оскорбление нисколько не задевало. Она продолжала учтиво улыбаться и гнуть свою линию, стараясь выжать из гостей как можно больше денег. В то же время своими оговорками она демонстрировала удивительную проницательность, понимая, для каких именно целей пара аристократов разыскивает одного из ее спонсоров. И надо признаться, Таосиму нравилось, с какой готовностью она собиралась продать ему ублюдка. Похоже, этот недомерок ей тоже не очень-то нравился. «Что ж, вижу, вы больше не желаете мне уступать, Дамина», — с грустным придыханием заявила Кара, когда ей не удалось выторговать у рыжеволосой ни единого гроша сверху. «Я согласна на 80 акатов, если такова ваша воля». «Вот и отлично!» — буркнула Астра, опрокидывая в себя остатки вина. «Тогда нас ничего больше не держит здесь!» Она поспешно поднялась с кресла, словно общество блудницы было ей откровенно противным, и подалась к выходу. Однако, заметив, что Атерна остался сидеть, недоуменно обернулась. «Таосим, ты идешь?» — с нажимом спросила она. «Я... наверное, да». С некоторым сожалением отозвался юноша и тоже принялся вставать. Отчего-то тело сделалось таким тяжелым, что любое движение давалось ему с огромной неохотой. Хотя, когда он поймал слегка насмешливый взгляд Кары, то понял, что кое-какой другой активностью он бы сейчас с радостью занялся. Надо будет уточнить у нее, что это за сорт вина, которым она их угостила. Молодой Тамин тоже уходит. Слегка капризно и разочарованно протянула блудница, снова наполняя свой бокал. Как жаль. А я думала, что вы останетесь со мной еще немного. В принципе, у меня на сегодня нет больше срочных дел. Атерна даже особо не колебался, принимая решение. Иди, Астра. Увидимся позже. Рыжеволосая аристократка гневно сверкнула глазами и стремительно выскочила из будуара, словно ее по пятам преследовали демоны. Только копна длинных огненных волос взметнулась ей вслед. «Похоже, Тамина немного ревнует», — едко прокомментировала уход аристократки Кара. «Не думаю, что дело в этом», — ответил Таосим. «Все-таки она высокородная, и воспитание имеет соответствующее. Персус точно не станет испытывать подобное чувство в отношении какой-то простолюдинки. Хотя, с другой стороны, разве его мачеха не ревнует Нойра к Эриде? Иначе чем объяснить ее плохо скрываемую к ней ненависть?» «Мой Тамин». Блудница взялась за кувшин, который они вдвоем с Астрой за время своего спора успели уже ополовинить. «Не желаете еще вина?» «Нет, много пить я не намерен», — твердо отказался Атерна. Он за все время их торга неспешно растягивал один кубок, и даже тот не допил до конца. Молодой наследник не настолько выжил из ума, чтобы напиваться в незнакомом месте с неизвестно кем. Поэтому он твердо для себя решил, что на его язык больше не упадет ни единой капли. Однако вместе с тем, он не менее твердо поставил себе цель не покидать этого жилища, пока не получит кое-чего другого. Ему страсть как хотелось проверить, насколько хороша эта Кара в еще более приватной обстановке. «Жаль слышать, Таосим. Ты мог бы сильно облегчить нам работу, если б упился до беспамятства». Заслышав чей-то посторонний голос, юноша вскочил, словно его подбросило вверх, и одним молниеносным движением выхватил палаш. «Дьявол, задери эту потаскуху! Значит, все-таки это была ловушка!»